Вы понимаете, что свинцы просто животные, и их так же бессмысленно обвинять в убийстве Пипа и Липа, как, например, судить Кабру за то, что она жует копим. Правильно, кивнул Мира. Эндер улыбнулся. Именно по этой причине вы никогда и ничему от них не научитесь. Вы считаете их животными. Мы думаем, что они роман, Кванда оттолкнула Мира. Очевидно, она не любила, когда ее защищают. «Вы обращаетесь с ними так, словно они не отвечают за свои действия», – устало сказал Эндер. «Роман несут ответственность за то, что совершают», – поинтересовалась Кванда. «Привлечь их к суду?» «Я просто говорю вам, что свинцы от мертвого Корнироя узнали обо мне больше, чем вы из общения со мной». «А это что должно означать? Что вы на самом деле настоящий первый голос?» По тону Мира было ясно, что он в жизни не встречал более дикого и смешного предположения. «И, наверное, на борту вашего корабля на орбите Лузитании таки резвится свора жукеров, и вы можете привести их сюда». «Это значит, — прервала его Кванда, — что этот дилетант полагает, будто способен лучше управиться со свинцами, чем мы с тобой. И я думаю, это еще одно доказательство того, что нам не следовало соглашаться приводить его сюда для...» И тут Кванда замолчала, потому что из-под леска вынырнул свинц. Был он меньше, чем Эндер себе представлял. Запах его нельзя было назвать неприятным, куда сильнее, чем имитация Джейн. «Поздно спохватились», — пробормотал Эндер. «Мы уже встретились». Эндер не мог прочесть что-либо по выражению лица свинца, если это вообще можно было назвать выражением. Но Мира и Кванда понимали язык их тела. «Он ошеломлен», — шепнула Кванда. Объясняя Эндеру что-то, чего он не понимал, она ставила его на место. Ну и пусть. Эндер знал, что в этой игре он новичок. А еще он надеялся, что выбил их из нормального, не спрашивающего, не рассуждающего состояния. Очевидно, потонули в стереотипах. Чтобы получить от ребят реальную помощь, Эндер должен вернуть им способность делать нестандартные, неожиданные выводы. «Листоед!» – позвал Мира. Листоед не сводил глаз Эндера. «Голос тех, кого нет!» – прошептал он. «Мы привели его!» – сказала Кванда. Листоед повернулся и исчез в кустах. «Что это значит?» – спросил Эндер. «Я говорю про его уход». «Вы хотите сказать, что еще не вычислили, в чем дело?» – удивилась Кванда. «Нравится это вам или нет?» – ответил ей Эндер. «Свинцы желают встретиться со мной, и я все равно буду говорить с ними. И мне кажется, у меня это лучше получится, если вы поможете мне разобраться, что происходит. Или вы сами еще не разобрались?» Он следил, как они борются с раздражением и обидой. А потом, к немалому облегчению Эндера, Мира принял решение и заговорил спокойно и дружелюбно. «Нет, не вполне разобрались. Мы все еще играем в загадки со свинцами. Они задают нам вопросы, мы задаем им вопросы, и обе стороны стараются как только могут не рассказать ничего существенного. Мы даже не произносим вслух вопросы, ответы на которые нам действительно хотелось бы знать. Из страха, что свинцы слишком много вычислят по нашим вопросам». Но Кванда вовсе не хотела сотрудничества. «Мы знаем больше, чем вы сможете открыть за 20 лет», — сказала она. «И если вы думаете, что 10-минутный разговор в лесу даст вам все наши знания, вы сошли с ума». «А мне не нужны ваши знания». «Вы так думаете?» — переспросила Кванда. «Конечно. Зачем бы я иначе тащил вас с собой?» «Вместе со знаниями», — улыбнулся Эндер. Мира понял и принял его слова как комплимент и ответил Эндеру улыбкой. «Вот то, что мы знаем». «Не очень-то много. Листоед, скорее всего, не особенно рад вас видеть. У них тут раскол. Листоед и еще один свинц по имени Человек, похоже, поспорили. Когда все решили, что мы отказываемся привести вас, Листоед был уверен, что победил, а теперь у него отобрали победу. Возможно, сейчас мы спасли человеку жизнь». «Отобрав ее у Листоеда?» – спросил Эндер. «Откуда мне знать? Только я нутром чую, что на кону стояло будущее человека, а Листоед ничем не рисковал. Он пытался просто помешать человеку. Он ничего не добивался сам». «Но вы не знаете». «Это одна из запретных тем», — Мира снова улыбнулся. «И вы правы. Это настолько вошло в привычку, что мы даже перестали замечать, что о чем-то не спрашиваем. Кванда разозлилась. Он прав? Он даже никогда не видел нас за работой, а уже взялся критиковать. Нойдер не собирался ввязываться в новую склоку. Он двинулся в том направлении, куда ушел листоед. Пусть они догоняют, если хотят. И, конечно, они бросились за ним, отложив ссору на потом. Как только Эндер понял, что они идут за ним, он снова начал задавать вопросы. «Это ваша сомнительная деятельность. Он шел свободными длинными шагами. Вы добавили новые блюда в их меню?» «Мы научили их есть корни лианы Мирдоны», — ответила Квара. Сухим деловым тоном, но все же она говорила с ним. Она не позволяла своей ярости помешать ей участвовать в явно переломном разговоре со свинцами. Объяснили, как нейтрализовать содержащийся там цианид, вымачивать и сушить на солнце. Этим мы решили сиюминутную проблему. А долгосрочным решением оказалась одна из разновидностей маминого амаранта, продолжил Мира. Она там вывела один сорт, который так здорово адаптировался к лузитанской среде, что уже не годился для людей. Слишком много лузитанских белковых структур, недостаточно земных. Но мы посмотрели и решили, что для свинцев подойдет. Я попросил Эллу достать мне несколько экземпляров этого неудачного амаранта, естественно, виду не подав, что это важно. Я бы на твоем месте не рассуждал так категорично о том, что известно Элле, а что нет, подумал Эндер. Либо отдал амарант свинцам, показал, как его сажать, потом как выращивать, молоть пшеницу, печь хлеб. Вкус у хлеба омерзительный, но они впервые получили возможность как-то обеспечить себе пропитание. С тех пор они все стали жирными и гладкими. В голосе Кванды послышалась горечь. Но они убили моего отца сразу после того, как жены получили первые буханки. Несколько минут Эндер шел молча, пытаясь уложить все это у себя в голове. Свинцы убили либо сразу же, немедленно после того, как он спас их от голода. Невозможно, немыслимо. И все же оно так случилось. Как может эволюционировать общество, убивающее тех, кто больше всего делает для его выживания? Свинцы должны были поступать совсем наоборот, награждать отличившихся, увеличивая возможность размножения полезных особей. Именно так все общины повышали шансы своего выживания как группы. Но как могли свинцы выжить, если систематически убивали тех, кто оказывался самым приспособленным и полезным?